Танис обошел храм. Стурм, растянувшись на полу, глядел в темноту. Тассельхов заснул рядом с фонарем. «Пропади пропадом все кендеры на свете!» — бормотал Карамон, укрывая Таса одеялом. «Я чуть с голоду не умер по его милости!» Он тайком огляделся вокруг. «Я не очень-то доверяю этим гномам, Танис», — прошептал он. «Может, одному из нас стоит покараулить?» Полуэльф покачал головой. «Мы все до предела вымотаны, а завтра нам придется предстать перед советом. Нужно отдохнуть и как следует собраться с мыслями». Танис улегся на холодном полу пустующего храма, и ему показалось, что еще никогда в жизни он не чувствовал такой усталости. Однако сон все равно не шел. Танису представлялось, будто их всех навеки заточили в подземелье, и им больше не суждено увидеть солнечный свет. Ему казалось, будто каменные стены сдавливают его со всех сторон. В огромном храме полуэльфу не хватало воздуха. Он начал задыхаться, и на него накатил страх, который всегда охватывал Таниса в темных замкнутых помещениях. Но как только Танис начал соскальзывать в дрему, его разбудил голос Стурма. «Скажи, ведь ваш герой Харрос участвовал в последней битве войны за гномьи врата?» Полуэльф выругался и сел. Светлый меч и Арман сидели рядом в другом конце зала. От храпа гномов сотрясались стены, но Танису все же удалось разобрать слова. «Это имя дали Харросу соломнийские рыцари», — говорил Стурм. «На языке моего народа слово Харрос означает «рыцарь». Арман согласно кивнул и с гордостью погладил бороду, словно Стурм говорил о нем, а не о его прославленном предке. «Верно», — подтвердил гном. «Соломнийских рыцарей потрясли его доблесть и мужество». «А был ли при нем легендарный молот?» — продолжал спрашивать Светлый Меч. Танис чуть не застонал. Ему следовало вмешаться, чтобы гномы не заподозрили их в намерении выкрасть реликвию, но было уже поздно. Теперь это принесло бы больше вреда, чем пользы. Поэтому он промолчал. Харрос бился храбро. Арман с наслаждением принялся рассказывать любимую историю. Несмотря даже на то, что он был против этой братоубийственной войны. В знак протеста Харрос даже сбрил бороду. Это потрясло всех гномов, ведь чисто выбритый подбородок — это знак трусости. И некоторые впрямь сочли Харроса трусом, ибо, видя, как гномы с горящими от ненависти глазами, словно безумные, убивают друг друга, он покинул поле битвы и унес с собой тела двух сыновей короля Дункана, которые пали, сражаясь плечом к плечу. Потому Харрос и не погиб во время ужасающего взрыва, унесшего жизни многих тысяч воинов с обеих сторон. Когда король Дункан увидел мертвых сыновей, и до него дошли вести о взрыве и о страшных жертвах, он приказал запечатать врата Тарбардина. Раздавленный горем, он поклялся, что больше никто не умрет на этой страшной войне. «Ты сказал, что у Дункана были два сына, и оба они погибли в битве. А кто же тогда такой принц Гролен?» Стурм побледнел и после непродолжительного молчания с трудом проговорил. «Я сам не понимаю, откуда мне это стало известно, но принц пал не на поле сражения, и тело его так и не было найдено». Арман мрачно покосился на шлем. Флинн заснул, но даже во сне он не разжимал рук, крепко державших древнюю реликвию. «Совет решит, стоит ли поведать вам эту историю. Пока что мы не будем говорить о нем», — твердо сказал Арман. «Тогда поговорим о чем-нибудь более приятном», — предложил Стурм. «На протяжении всей жизни я слышал рассказы о священном молоте Харроса, с помощью которого прославленный Хума выковал легендарные копья. Я бы очень хотел увидеть этот молот». «Как и все мы», — отозвался гном. Стурм нахмурился. Ему показалось, что Арман смеется над ним. «Как это понимать?» — спросил рыцарь. «Молот Харроса потерян. Мы разыскиваем его уже 300 лет. Без священного молота ни один гном не может быть назван великим королем, а без великого короля в Тарбардине не будет единства». «Потерян?» — не веря собственным ушам, переспросил Стурм. «Как же гномы могли потерять священную реликвию?» «Гномы ее не теряли», — раздраженно ответил Арман. «После того, как врата закрылись, кланы начали плести заговоры, желая свергнуть с престола короля Дункана, которого считали слабым. Каждый тан приходил к Харросу в надежде обрести поддержку своих притязаний на трон. Но Харрос не желал иметь дело ни с одним из них и, наконец, тайно покинул Тарбардин, отправившись в добровольное изгнание. Через много лет, устав от долгих странствий и истосковавшись по родине, он вернулся, но тем временем ситуация осложнилась еще больше. Между кланами вспыхнула война. Дункан умирал. Но Харрос успел поговорить с ним перед смертью и собственноручно положил тело своего короля в величественную гробницу, построенную Дунканом для себя еще при жизни. Тогда же гномы в последний раз видели знаменитый молот. Я уже цитировал слова, произнесенные тогда Харрасом, добавил Арман. Это пророчество суждено исполнить мне. Стурм вежливо кивнул, однако пророчества его интересовали мало. Так значит, молот в гробнице короля Дункана? Мы можем только предполагать. Харрас не вернулся из гробницы короля, и мы ничего не знаем о его дальнейшей судьбе. А где находится эта гробница? В долине Танов. Это место последнего успокоения гномов. Стурм дернул себя за длинный ус, что свидетельствовало о крайнем расстройстве. Танис догадывался о причине. Ни один настоящий рыцарь не нарушил бы священный сон короля, как бы ни было велико желание завладеть молотом. «Может, мне все же будет позволено посетить гробницу?» — произнес он после продолжительного молчания. «Разумеется, я сделаю это со всем подобающим почтением и уважением. Почему ты качаешь головой? Это запрещено?» «Можно сказать и так», — отозвался Арман. «Когда стало ясно, что Харрас не вернется, Таны и их приближенные бросились к гробнице в надежде завладеть молотом. В священной долине вспыхнуло сражение, но в самый разгар схватки некая могущественная сила оторвала гробницу от земли и подняла на недосягаемую высоту». «Гробница исчезла?» Стурм был сбит с толку. «Нет, не исчезла. Мы видим ее, только не можем к ней приблизиться. Гробница Дункана парит в небесах в сотнях футов над долиной Танов». Брови рыцаря сошлись на переносице. Между ними пролегла морщинка. «Не горюй так, доблестный рыцарь», — произнес гном в утешение. «У тебя все же будет возможность увидеть чудесный молот». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Стурм. «Как я уже говорил, я тот гном, которому суждено исполнить пророчество. Когда придет время, Харрас сам приведет меня к молоту, и я уверен, что это случится очень скоро». «Откуда ты можешь это знать?» Но Арман не захотел продолжать разговор. Сославшись на усталость, он пошел взглянуть, как чувствует себя брат, а после этого улегся спать. В глубоком разочаровании Светлый Меч погрузился в молчание. Танис продолжал вглядываться в непроницаемую темноту. Молот, который был им совершенно необходим, чтобы выковать драконьи копья, оказался потерян или, во всяком случае, недосягаем. Все шло наперекосяк. Флинт последовал совету Таниса и дремал в полглаза. Но его глаза широко раскрылись, когда он заметил странного гнома, зашедшего в храм так уверенно и беспечно, будто к себе домой. Он не походил ни на одного гнома, которого Флинту доводилось когда-либо встречать в своей жизни. Его роскошная борода лоснилась, а длинные вьющиеся волосы не спадали на спину. Одет он был в короткую синюю куртку с золотыми пуговицами, рубашку с пышными рукавами и воротником и широкополую шляпу, украшенную красным пером. Это удивительное зрелище заставило Флинта вскочить. Он уже собрался поднять тревогу, но что-то его остановило. Может, странная петушиная походка гнома, а может то, что он двинулся прямиком к Флинту, нахально глядя ему в глаза. —